— Агафонов, художник. — Как же его звали-то? — наморщил лоб околоточный. — Не надо, как звали, — остановил его фон Шпинне. — Мне это без надобности. — Скажите лучше, чем он зарабатывал себе на жизнь? — Известно чем. Художествами. — Какими именно художествами? — Ну, картинки там разные по купеческим домам. У кого потолок, у кого стены. Львы, русалки. Олени с вот такими вот рогами. Все красиво. Я видал у пристава у нашего. У Чепурнова. Агафонов расписывал. Чего расписывал? Глуповатое лицо околоточного стало еще глупее. Я спрашиваю Агафонов. Начальник сыскной кивнул в сторону трупа. Расписывал дом у пристава Чепурнова? У пристава другой расписывал. Похоже просто. Ну, я для примера сказал. А кроме стенной росписи он еще что-нибудь рисовал? Может быть, иконы? Иконы? Околоточный скосил глаза сначала влево, затем вправо, сощурился. Че не знаю, того не знаю. Может, и рисовал. Художник. Вы хорошо осмотрели место преступления? Так точно, ваше высокоблагородие. Я так понимаю, что орудие убийства вы не нашли? Никак нет, не нашли. Жильцов опросили? Да, пустое это дело, — ответил Падов и махнул рукой. Почему пустое? Тут такие люди живут, которые говорить не любят, тем более с полицией. У них тут свои законы, поэтому если кто чего и видел, все равно не расскажет. Торфяная улица — такое место, где нашему брату не рады. Здесь убийства, почитай, каждый месяц случаются. — И все остаются нераскрытыми? — спросил фон Шпинне. — А кто их будет раскрывать? Кому они, эти люди, нужны? — Вот он, прости господи, — Падов указал на труп Агафонова. Он при жизни никому не нужен был, а сейчас и подавно. Увезут, закопают и забудут. Начальник сыскной стоял посредине комнаты и думал, что прав околоточный. Никому эти люди не нужны. Вот и он сам прибыл сюда лишь только потому, что есть подозрение о связи Агафонова с покушением на губернатора. Громыхая тяжелыми сапогами, вошли два санитара с деревянными носилками и шумно опустили их на пол возле кровати. «Можно забирать?» — спросили они одновременно и так зычно, что Фома Фомич невольно вздрогнул. «Забирайте». Начальник сыскной еще раз внимательно посмотрел на труп и шагнул в сторону, давая возможность санитарам подойти к кровати. Те машинально, было похоже, что по многолетней привычке, перекрестились и без усилий перенесли тело на носилки. Околоточный и фельдшер в этот момент, дабы не создавать сутолоки, вышли в коридор. Начальник сыскной стоял в полуоборота к кровати. Ему было неприятно смотреть на работу санитаров, но долг обязывал. Лишь только они подняли труп, фон Шпин на краем глаза заметил, что на кровати осталась лежать какая-то черная тряпица. Он подождал, пока вынесут покойника, подошел к кровати и взял тряпицу в руки. Это была дамская кружевная перчатка. Начальник сыскной подозвал к себе околоточного. — Что вы можете сказать по поводу вот этой вещицы? — Это что ж такое? — любопытно вытянулся вперед тот. — Дамская перчатка, — помог ему фон Шпинне. — Она лежала под трупом. — У вас есть соображение, как она могла туда попасть? — Как попасть? — забегал, заметался взглядом полицейский. — Ну, известно как. — Обронил кто-нибудь? — Нет, не получается. Если бы кто-то обронил, как вы говорите, перчатка лежала бы сверху тела, а не под ним. «Ну, тогда не знаю», — выдохнул Падов и обреченно опустил руки. Фома Фомич почти вплотную приблизился к нему и, глядя в его маленькие настороженные глазки, спросил. «Скажите, господин околоточный надзиратель, а вам разве не интересно узнать, как эта перчатка попала на место преступления?» «Интересно», — медленно проговорил тот и опустил глаза. Он, разумеется, врал. Ему было это нисколько не интересно. Он вообще не любил свою работу. Нет, служба в полиции ему нравилась теми возможностями, которые она предоставляла. Хоть и маленькая, но власть. А вот прямые обязанности были ему в тягость. Он и сейчас никак не мог дождаться, когда же это все закончится. Начальник сыскной приехал. Что-то выспрашивает. Какая-то перчатка. А всего делов-то, что маленького человека убили. Да и то еще вопрос. Может быть, он сам на себя руки наложил. Из всех происшествий, связанных с трупами, ему более всего приходились по душе самоубийства. Там все проходило быстро. Формальности занимали полчаса, если не меньше. А вот убийство... Тут времени уходило чуть ли не весь день. А вот, глядя на вас, нельзя сказать, что вам интересно, — вывел из задумчивости околоточного фон Шпинна. Мне кажется, вам просто хочется поскорее убраться отсюда. Да и время сейчас обеденное. А знаете что, господин околоточный? Вы идите. Идите. Мы уж как-нибудь сами. Свою работу вы выполнили, место преступления осмотрели, протокол составили. Теперь настал наш черед. — Ну, тогда прощайте, — весело сказал околоточный. Такой поворот ему нравился. Когда Кочкин после обследования доходного дома вошел в комнату Агафонова, там был только начальник сыскной, который перекладывал с места на место старые подрамники. — Ничего не говорит в пользу того, что наш художник занимался иконописью, — сказал он, увидев чиновника особых поручений. — Так он был художником? — спросил Меркурий, заглядывая за печку. — Да, по крайней мере, все так говорят. — Ну и вот это! — фон Шпинна указал на подрамники, на ворох засохших художественных кистей. — Тоже подтверждает, что он был художником. — Может быть, он и не занимался иконописью? — Нет. Скорее всего, он-то как раз и имеет отношение ко всем тем странным иконам, о которых мы слышали и которые видели. Поверь мне, Меркуша, больше некому. Да и просто так не убивают. Ох, не убивают просто так. Мне другое пока непонятно. Что здесь делал Саватеев? Какие у него могли быть отношения с Агафоновым? Может быть, это Саватеев его порешил? Нет, жидковат он для этого. Тут и сила нужна, и цинизм, чего у него нет. Зато есть психические отклонения и богоискательные. Но на губернатора-то он ведь напал. И то верно. Однако я почему-то не верю, что это убийство совершил Саватеев. Да я, если честно, тоже не верю, — сказал Кочкин. Однако, как вы меня учили, это еще не повод снимать с него подозрения. Да, ты прав. Не повод, — кивнул фон Шпинна. «А чем здесь так воняет?» — спросил Меркурий. «Скипидар», — ответил Фома Фомич и предложил Кочкину выйти на улицу. «Постоим на пороге, свежим воздухом подышим. А ты мне расскажешь, что увидел, что услышал, пока ходил по этому чудесному дому». Глава 26. Женщина в черном. Начальник сыскной и чиновник особых поручений стояли на пороге Пядниковского дома и лениво осматривали невеселую улицу. Она была пустынна. Зеваки разошлись после того, как санитары на телеге увезли труп. Сыщиками никто не интересовался, или почти никто. Время от времени из-за угла дома напротив выглядывал какой-то пацан и показывал Кочкину язык. Однако продолжалось это недолго. В скорости из дома выбежала простоволосая женщина, схватила пацана за руку и надавала затрещины, совершенно не обращая внимания на его плач, утащила с собой. Кочкин только что рассказал Фоме Фомичу о результатах своей экспедиции по доходному дому. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. «Идеальное место для убийства», — проговорил фон Шпинна после того, как Меркурий закончил свой рассказ. «Свидетелей нет. Я думаю, что не будет». Только он это произнес, как со стороны Тихоновского поля, другой трущобной улицы, примыкающей к Торфяной, послышался шум приближающейся конской упряжки. И действительно, в скором времени из-за поворота выехала пролетка. Когда она поравнялась с Пядниковским домом, кучер остановил лошадь и, привязав поводья к железному выносу, спрыгнул с козел. Пассажиров в пролетке не было. Возница огляделся и направился к стоящим на пороге фон Шпинна и Кочкину. Это был невысокого роста сухопарый мужичок, с обросшей густой темно-русой бородой и лицом. — Да, прощения просим, Сняв с головы картуз, обратился он к сыщикам хрипловатым голосом. — Ну, — дернул головой Кочкин, — а вы, извиняюсь, из этого дома будете? —